Глава 19. Подготовка или помыслы сумасшедшего ученого. Я медленно поднял голову, суетливо думая, что мне делать. Одного, может, и успею подстрелить, но это в лучшем случае. Мои когти запросто могут перехватить телекинезом, а затем отправить обратно в меня. Как же я был рад увидеть знакомые лица, частично скрытые противогазом. «Ян, это ты?» – произнес мой давний знакомый. Это был выживший Игорь со своей женой Катей. «Игорь, рад встрече», – облегченно выдохнул я. Тот смотрел на меня с удивлением. «А ты изменился, стал лучше говорить, да и выглядишь неплохо». «Спасибо. Ты тоже красавчик. Как же вы вовремя? Откуда тут вообще?» «Залезай, лучше внутри поговорим». Мужик положил арбалет на подоконник и протянул мне руку. Я забрался в окно, где на меня с недоверием смотрела Катя. «Привет», — сказал я. «Привет», — сухо ответила она. «Мы тут в поисках еды. Зачищаем квартиры, погреба. А ты какими судьбами?» «Да вот». «Бёрд-вотчингом занимаюсь. Точнее, бёрд-дранингом. Увязали за мной пернатые, когда я домой возвращался. Как ваша дочь?» «Всё хорошо, благодаря тебе. Кстати, что с тем магазином, куда мы заходили? Там всё забито наглухо», — произнёс Игорь. «Лучше там больше не ходите. У меня появились злые охранники». «Вот как?» — почесал он затылок через противогаз. «Игорь, не трогай, он и так еле держится», — буркнула Катя. «Да блин, жбан так чешется. Хорошо Яну, ему не надо этот гондон носить на башке». «Я бы с радостью поменялся. Кстати, меня не Ян зовут, Артем». Протянул я руку для повторного знакомства. «Игорь», — пожал он мою руку. Даже через противогаз было слышно, что мужик улыбается. «А вы оружие, смотрю, поменяли?» «Да патроны закончились, блин. Да и шумный слишком огнестрел. Поначалу стрельба по всему городу была. Зомби не знали, куда бежать, но сейчас потише. Стоит один раз пальнуть, как через несколько минут вокруг десятки этих тварей. Ой, извини, я не это. Все нормально. Я не считаю себя одним из них, хотя слово «зомби» мне не нравится. Их можно убить не только повреждением в мозг, да и не знаю, происходит ли заражение через укус. Как я понял, те, кто был привит, не заразились и получили иммунитет. А ты не прививался? Нет, не доверял я правительственной вакцинации, к тому же такой навязчивой. Да и сейчас не совсем им верю. Почему? Вакцины ведь работают, к тому же интерфейс дают. Да только где сейчас это правительство? Где армия? Почему города не защищают от зараженных? Этого я не знаю. Снова почесал затылок Игорь. «Блин, давай на пятый поднимемся, хочу нормальным воздухом подышать». «Игорь, нам идти нужно», — ворчала его жена. По ней было видно, что она не рада нашему знакомству и общению. «Зай, он нам еду давал первое время. Может, и мы сможем ему чем-то помочь?» «Мы ему уже помогли», — ответила она. В этот момент у меня сработала рация. «Артем, прием». «Да, я тут. Есть новости?» «Еще какие. Ты будешь удивлен». «Слушаю». «Нет-нет, в двух словах не рассказать. Нужно встретиться». «Куда идти?» Я притворился, что не знаю, где его убежище. «Погоди. Сначала тебе нужно кое-что найти». «Началось», — выдохнул я. «Что нужно?» «Ничего сложного. Парочку химикатов можно найти в магазине бытовой химии. Или в супермаркете в отделе хозтоваров». «Ну?» «Гидрохлорид натрия, подойдет любая белизна, хватит 2 литров. Зооциды — это пестициды, которые...» «Давай короче, просто перечисли, что принести», — сказал я и пошел в зал в поисках ручки или карандаша. «Да-да, белизна 2 литра, яд от крыс или других грызунов 1 килограмм, пачку стирального порошка». «Все это должно быть у меня на складе». «Хорошо», — ответил я. «Это еще не все. Нужно 2-3 литра дистиллированной воды, один никель-кадмиевый аккумулятор. Погоди, где мне такой найти? Ну, поищи в автомобилях. Они медленно разряжаются и хорошо переносят полный разряд. Будет написано NICD. Понял. Еще что-то? Ручки я не нашел, но записал все сказанное, просто выцарапав когтем на столе. Надеюсь, хозяева квартиры не сильно расстроятся. Да-да, нужны емкости. Сойдут обычные пищевые контейнеры. Нужно немного спирта из аптеки, грамм 400. Шприцы на 5 кубов, вата, бинты. Ах, да, еще медные провода любого сечения, но лучше тонкие, около 0,25. Похоже, мне нужно грузовик искать. Ты там бомбу собрался мастерить? Точно. Нужно еще немного пороха. Хотя лучше много. Подойдут любые патроны или, если найдешь, то чистый порох в упаковке. Блин, этот Шварц совсем поехавший. Надеюсь, теперь все? Дай подумать. Ну, если не трудно, то 2-3 мобильника не помешают. Заряженных и без паролей. Но это уже лично для меня. Думаю, найду парочку. И еще кое-что. Мне нужен бензин. Много. Много это сколько? Хотя бы 10 литров, но это можно найти недалеко от моего убежища. Я уже слил с нескольких машин, но сейчас там много зараженных, я не смогу выйти. Ладно, диктую адрес. Шварц рассказал, как его найти. Даже мусорные баки описал в подробностях. Хотя бы за правду ему спасибо. Мне нужно некоторое время, чтобы все это собрать. Да-да, конечно. Приходи, как будешь готов. Я повесил рацию на пояс и вернулся на кухню. «Слушай, нам нужно идти», — сказал Игорь. «Хорошо. Как мне вас найти?» Игорь посмотрел на жену, но та явно не хотела, чтобы я знал, где они проживают. «Ладно, не парьтесь. Может, еще сведет случай. Игорь, окажешь небольшую услугу?» «Конечно», — ответил тот. «Сфоткай на мой телефон мои каракули на столе», — кивнул я на зал. «У меня пальцы холодные, и телефон не реагирует на них». Мужик выполнил мою просьбу, одновременно с этим шепнул мне адрес, где его можно найти, но предупредил, чтобы я не врывался без предупреждения, мол, Катя боится за дочку. Затем мы распрощались, и мои знакомые покинули квартиру. Мне же нужно было проверить своих работяг и солдат, проверить, как там Ева, покушать и собрать нужные Шварцу вещи. Солдаты исправно вели службу и наматывали круги вокруг дома. Вдоль их маршрута было немало трупов. У всех выедены внутренности, а над некоторыми висели светящиеся шарики с лутом. Их-то я и начал собирать. Попадалось, как обычно, все, что угодно. От столовых приборов до ценных патронов и еды. Из более-менее полезного была банка энергетика, бутылка подсолнечного масла, коробка патронов на 9 мм, свежий банан и защитная лыжная маска, закрывающая все лицо. Маску я сразу примерил, и она села как родная. Открытым остался только лоб, но это можно легко исправить. У меня дома есть кофта с капюшоном. Одев все это, я смогу сойти за человека. Правда, пока не знаю, зачем мне это. Весь хлам типа ложек, зубных щеток, зарядок для телефона и прочее я просто выбросил. Касаясь тел убитых, я уменьшил свое заражение аж на 17 сотых. Благо, для этого не нужно убивать жертву лично, как для получения опыта или ДНК. Своим бойцам дал команду отдохнуть. Поднял их на лифте вместе с несколькими телами для кормления рабочих. Рабочие тем временем навели порядок в магазине и на складе, а также укрепили все баррикады, окна, опоры на лестнице. Молодцы, в общем. Уровень у всех тоже немного поднялся. Все бойцы уже были 7-8 уровня, а рабочие 5-6. Вредина и здоровяк, 2-метровый громила, вообще уже получили 9. Мне же до 8 уровня еще было далековато. Я хоть и получил от мертвяков возможность дышать и неплохо видеть в тумане, прокачиваться, как они, просто за время выживания и поедания трупов не могу. Хотя с трупами я и не пробовал, но оно того не стоит. На складе нашел то, что нужно было доку, белизна, яд и стиральный порошок. Поднялся к Еве, так как обычно что-то мастерила. На этот раз улучшала самодельное копье. Результат меня удивил. Из обычной вешалки девушка сделала действительно внушительное оружие. укрепила древко, заточила наконечник, при этом сохранив вес оружия небольшим. «Где ты так долго был? Я переживала!» — выпалила она, обняв меня при встрече. «Да как обычно, в передряги попадать я умею». «Я вижу». Заметила она мои свежие раны и сразу взялась их обрабатывать. «Как твой друг?» «Плохо. У меня не получилось его забрать. Но я хотя бы проследил до лагеря тех чуваков, что его забрали». «И что будешь делать?» «Пока не знаю. Сейчас к ученому пойду. У него должна быть вакцина и еще какие-то новости для меня». Ева как-то напряглась, но быстро взяла себя в руки. «Понятно», — безразлично ответила она. «Когда пойдем фармить?» «Я смотрю, ты втянулась». «Ну а что, дома сидеть? Здесь скучно и страшно. А чем выше у меня будет уровень, тем увереннее буду себя чувствовать». «Это да. Но ты можешь из окон второго этажа атаковать проходящих мутантов». «Я думала об этом. Только нужно убрать твоих работников. Я их боюсь». «Точно. Нужно на втором этаже еще баррикаду соорудить, чтобы они только по первому ходили. Кстати, еще есть опасность, что сюда вернутся те рейдеры, которых мы убили, ну точнее их соратники». «Тогда я точно тут не останусь одна». «Верно. Куда бы ее спрятать? Нужно было узнать, где живет Игорь с Катей. Мне его жена не доверяет, но ведь Ева обычный человек, к тому же добрая. Сейчас таких мало осталось. К доктору я точно не поведу. Я пока не доверяю ему настолько». «Сложно, нужно думать». Решил потратить свободные очки характеристик именно на интеллект. Обычно это улучшает мои умственные способности. Голова после этого разболелась. Зато сразу появились новые мысли, а также отрывки воспоминаний из прошлого. Ничего такого, лишь пара моментов со школы. Смерть мамы, прощание с отцом. Пока Ева занималась моими ранами, я потратил 3 очка навыков, прокачав невидимость до 6 уровня. Теперь я мог находиться в ней ровно час, а перезарядка увеличилась до 30 минут. Часа вполне достаточно, чтобы проследить за кем-то или пройти по городу, оставаясь незамеченным пару кварталов. Главное, чтобы не сбоило, как в тот раз. Только я об этом подумал, как пришло понимание. Точнее, одна из возможных причин, почему я не смог активировать невидимость, когда гнался за рейдерами. Скорее всего, из-за стресса. Нервы не позволяли мне сосредоточиться на навыке и активировать его, как обычно. Нужно будет проверить эту теорию. «Собирайся, я знаю, где тебя спрятать». «И где же?» — заинтересовалась девушка. «Тебе это не понравится». Я сходил к Михалычу и дал ему новые задания, после чего отнес на чердак еду и воду для Евы, а затем и сам ее отвел к временному убежищу. «А если они проверят чердак?» — задала резонный вопрос Ева. «Не переживай, я повешу замок снаружи. Будет выглядеть, как будто он заперт. Но ты сможешь выйти, только руку просунь в люк и убери замок. Вряд ли они решат, что там есть что-то ценное, а тем более кто-то». «А вдруг проверят?» «Михалыч уже готовит второй выход. Он ведет в соседний подъезд. Если услышишь, что кто-то ломает замок, сразу же спускайся с чердака и через балкон на втором этаже выбирайся на улицу. Если там кто-то будет, то спускайся по лестнице на противоположной стороне. Вот рация. Как только появятся рейдеры, сообщи доку. Я, скорее всего, буду рядом с ним. Ну а как доберусь до него, я сам с тобой свяжусь». «Хорошо», — неуверенно пробормотала она. «Только в инвентарь ее не прячь, иначе не будет работать». «Не переживай. Не факт, что они вообще появятся тут. А завтра я уже вернусь». Я показал Еве, как пользоваться рацией, принес на чердак еще несколько вещей, которые она просила, в основном для крафта. Отдал банан, что выпал из лут-сферы. Сначала она боялась его пробовать, но все же, решившись, очень обрадовалась вкусу и смаковала каждый кусочек. Удивительно, как мы радуемся некоторым настолько простым вещам, которых раньше совсем не ценили. Я бы сам отдал пару своих уровней, лишь бы только почувствовать вкус обычной еды. Она же мне дала последних жареных голубей, что у нас были. Я съел одного, после чего открыл банку энергетика. Вкус был странным, кисло-сладкий, примерно как кофе с лимоном. И в целом мне понравилось. У меня на складе есть пара ящиков похожего пойла. Можно будет их выпить. Тем более, что энергетик тоже слегка повысил мое насыщение и придал сил. Кстати, из яиц, что мы принесли, вылупились новые голубята, если бы они побыстрее плодились. Михалыч уже завершил работу, когда мы закончили небольшой переезд. По моим указаниям, он истончил бетонную плиту до самого минимума, а Ева расплавила арматуру. Получился почти готовый проем, в который девушка спокойно пролезет. Оставалось только стукнуть по нему несколько раз, и отверстие будет готово. Мы попрощались, и я отправился на сбор ингредиентов. Нашел аптеку, в которой еще не был. Она, как и остальные, была разорена. Самое обидное, что из нее вынесли весь спирт. Хотя это и не удивительно. Бухло сейчас тоже в цене. Зато были шприцы, вата и бинты. Их осталось немного, но доку должно хватить. По пути в следующую аптеку проверил несколько автомобилей, но нужного мне аккумулятора ни в одном не было. Ну и задачку мне подогнал этот шизик. Зато мне попалась парочка сговорчивых зараженных. Пятые уровни, неплохо развитые, когти и клыки. Кстати, у меня зубы практически не изменились. Да и вообще все мои изменения были минимальными. Когти разве что, но эта мутация приобретена позже. Если бы еще кожа не испортилась, я был бы похож на человека, но, увы. Спирт я нашел аж в третьей аптеке. Да и то лишь потому, что пузырьки закатились под стеллаж. Внутри было несколько человеческих тел и несколько тел зараженных. Похоже, тут была настоящая бойня. Забрав все нужное и немного уменьшив заражение, я отправился дальше. По пути заглянул в магазин хостоваров. К счастью, обнаружил, что пищевых контейнеров там предостаточно. Неудивительно, кому они теперь нужны. Осталось найти только аккумулятор и провода. Но с последним проблем не было. Я просто вырвал их из очередной машины, в которой искал аккумулятор. Вот как раз его найти было сложнее всего. Я уже подумывал отправиться на авторынок, хотя это долго и достаточно опасно. Но затем решил проверить в грузовике, перевернувшемся посреди дороги. В нем перевозили газировку, от которой осталось несколько поврежденных бутылок. А вот под капотом я нашел его никель-кадмиевый аккумулятор. В инвентарь он уже не помещался, весил слишком много. Но в рюкзак влез, а вес на спине меня особо не напрягал. Дело шло к вечеру, но я был уверен, что успею добраться к доку до наступления темноты. Как же я ошибался. Где-то на середине пути я наткнулся на большую группу зараженных, преследовавших группу людей. Самые шустрые были далеко впереди. Я их даже не видел, но слышал их шаги. За это, кстати, система сделала мне небольшой подарок. Восприятие плюс один. Мелочь, а приятно. Зрение тут же немного улучшилось. Я стал отчетливо видеть все метров на 15. Мертвяков было не счесть. По моим прикидкам, их было несколько десятков. Я убил парочку отставших и вместе со своими двумя соратниками пошел следом за толпой. Кто-то время от времени терял интерес и прекращал погоню. Я же пользовался этим и убивал бедолаг. Опыт и ДНК мне нужны, очень нужны. Да и уменьшение заражения не помешает. Без моей активности оно постепенно росло, сводя на нет все мои попытки стать человеком. Толпа прошла парочку дворов, после чего остановилась, окружив одну из пятиэтажек. Возле подъезда собрались самые сильные мертвяки. У некоторых были аж десятые уровни. Да, теперь я видел уровни, превышающие мой на 3 единицы. Возможно, и больше. Но таких я пока не встречал. И слава системе. Десятиуровневые мутанты даже выглядели иначе. У всех были костяные наросты в виде брони или небольших шипов, а скелет по-разному деформировался. Кто-то вытянулся в росте и длине рук и ног, кто-то адаптировался к передвижению на 4 конечностях, как горилла. Иные имели вытянутый или утолщенный череп. Было несколько мутантов-плевунов, стрелявших кислотой на несколько метров. Кстати, эта кислота пусть и медленно, но разъедала входную дверь, так что шансов выжить у тех людей было мало. Мне хотелось добраться до них первым, Хотя бы, чтобы узнать, к какой группе они принадлежат. Люди демона, гоблина или они сами по себе. Когда в двери подъезда появились первые сквозные дыры, окна на втором этаже открылись, и вниз полетели коктейли Молотова, гранаты и пули. Толпу жестко расстреливали, взрывали и сжигали. Одна бутылка полетела прямо в меня.